Кайпора. Лучше охотника никто не знает леса. Разные звери живут в дебрях, но вот встретиться с Кайпорой, грозным и страшным лесным духом, не каждому охотнику в жизни выпадает. Жил один такой охотник. Лес знал хорошо и дело свое охотничье любил. Однажды ему очень повезло. Выскочило на него целое стадо кабанов. Место себе человек выбрал очень удачное, на развилке дерева. Хищник не достанет, а охотнику все видно далеко. Стали кабаны травку щипать, и опасность не чуют. Прицелился ловко человек и с одного выстрела трех кабанов положил. Только собрался с дерева спускаться, как видит, едет верхом на кабане чудище лохматое, черное и страшное. Свистит, подзывая свое кабанье стадо, копытами валежник ломает, сучьями трещит. Затаился охотник и наблюдает, со страху даже испарина выступила. В правой руке у Кайпоры рогатина железная, а левой руки до всей левой части туловища не видать, словно туманом закрыто. Кабана пришпоривал Кайпора острыми пятками и кричал хриплым голосом: «Эх!». И вдруг, увидев мертвых кабанов, резко остановился. Потом стал тыкать железной рогатиной в их бока и ругаться: «А ну, лежебоки, вставайте сейчас же! Чего разлеглись? Нашли время спать!» Два кабана сразу поднялись и побежали, хрюкая, а третий, самый большой, остался лежать. Охотник даже глазам своим не поверил, ведь он был уверен, что кабаны все трое мертвы. Кайпора бил нещадно рогатиной третьего, колол в бок. Наконец Кайпора добился своего, кабан встал и сначала медленно, а потом все быстрее побежал. Охотник от страха онемел. Кайпора так остервенело действовал своей железной рогатиной, что та сломалась, и теперь он был разъярен. «Ах ты, мешок с мясом!» — кричал он вдогонку кабану. «Из-за тебя, бездельника, теперь к кузнецу придется идти!» Очень долго после этого охотник не мог прийти в себя. Наверное, полдня на дереве просидел, потом спустился и бегом домой. Только на следующий день охотник решился выйти из дома. Он отправился к кузнецу, хотел рассказать о своем приключении. Зашел в кузню, поздоровался со своим другом-кузнецом. Говорили о разном, а вот о встрече с Кайпорой охотник все не решался начать разговор. Вдруг открылась дверь, и вошел индеец. Невысокий, жилистый, он производил впечатление очень сильного человека. Кожаная шляпа на голове скрывала почти пол лица. Охотника сразу насторожило, что в руках он держал сломанную железную рогатину. «Здравствуй, кузнец! Почини мне рогатину, только быстрее, спешу очень. Быстро не получится, жар в горне раздувать некому, с утра еще не работал». Охотник сидит ни жив, ни мертв от страха. Он узнал Кайпору, и рогатина сломанная, которой тот тыкал убитого кабана, та же. «Давай я помогу!» — вскочил охотник, очнувшись. «Здесь моя территория, чего бояться?» — подумал он. «А получится?» — улыбнулся кузнец. «Попробую. Тут особой хитростью обладать не надо». И взялся за мехи, стал раздувать да приговаривать: «Ходишь, бродишь по лесам и дивишься чудесам». Вдруг странный индеец подскочил к горну и говорит охотнику: «Дай-ка я сам». Стал раздувать меха и сквозь зубы бормотать: «Тот, кто бегает лесами, язык держит за зубами». Понял охотник это предупреждение. Бочком стал двигаться к двери, потом выскочил и домой. тех пор он никогда на кабанов не охотился, а уж о лесных чудесах вообще никому не рассказывал.